Юринай справился, и боцман не смог перерубить древко швабры. Не смог его перерубить и самый здоровый матрос при помощи топора. Даже когда бедный хозинвентарь взяли на излом, навалившись втроем, ничего не добились. Это сразу прибавило парню очков, и отношение к нему изменилось. Конечно, это повлекло к себе кучу новых заданий, и за неполные 2 месяца парень столкнулся с неординарностью заказов. К примеру, походный котел. Готовить еду в чем-то требовалось, запас дров необходимо было пополнять, но на корабле был маг огня и его ученик-артефактор. Сначала к готовке приспособили Маркуса, который выдержал 2 дня, после чего отказался этим заниматься, обосновав это жуткой скукотой. Решение проблемы тут же было свалено на Юринае, поставив его перед фактом необходимости артефакта. Проблема данного котла заключалась в том, что камней и накопителей не было, и ученику пришлось изгаляться с материалами. В качестве накопителя был использован сам чугунный котел, а также тренога, на которой он стоял. В основании этой треноги вдобавок был приделан огромный валун, который тоже был приспособлен как накопитель. Понятное дело, что всего объема силы в этом кухонном артефакте хватало максимум на 2 дня, но даже это было для корабля огромным подспорьем. После котла пришло время оснастки корабля, которая выходила из строя. Канаты лохматились, и от ветра и воды приходили в негодность. Этим тоже занимался Юринай, из-за чего выпал на несколько дней из реальности. Проблема крепости канатов и оснастки была в том, что они сделаны из волокон. Они не были единым, соответственно, и укреплять материал не получалось обычными методами. Решение нашел не сразу. После нескольких дней раздумий результата не было, и парень признался в своем бессилии и неграмотности. Боцман, имя которого оказалось Шульц, поворчал, но особо не ругался. Нашлись другие задачи, но спустя 2 недель решение пришло и было довольно необычным. Юринай обратил внимание, что большинство частей оснастки крепилось на блоки и специальные металлические уступы хитрыми узлами. В этот момент и появилась идея завязать прочность канатов на соприкосновение с этими блоками. Выполнение задания было затянуто из-за постоянного использования этих уступов и бухт. Конструкты приходилось рисовать по одному и отрываться сразу же, как только канат понадобился, но и с этим ему удалось справиться. Единственное, с чем за все время патрулирования ему не удалось совладать, был перегар. Маркус понимал, что поход может затянуться, поэтому заказал в трюм корабля 2 бочки крепкого местного самогона. Чтобы самогон не оприходовали без него, он раскошелился на рунные замки, не позволяющие добраться до содержимого. Так или иначе, но плавание рано или поздно заканчивается.